не выше, а длиннее 53, по-французски отозвался Алексей и с облегчением утвердился на скользком тротуаре. До дома они добрались к 11 часам. Элиза и Анна встретили их на парадной лестнице. Обе были еле живы от страха. Анна плакала навзрыд, а увидев Алексея, вдруг кинулась к нему, скользя на мокрых ступенях, и, схватившись за его плечи, чуть ли не повиснув на нем, уткнулась носом ему в грудь. «Та-а-ка!» – подумал Агюст, обнимая между тем Элизу. «Если это зайдет дальше, чем следует, Джованни мне не простит». Элиза не плакала. Ее глаза воспалились от одной только тревоги. «Пойдем, Анри», — сказала она мужу. «Надо скорее переодеться. Алеша, живой ты переодевайся». Лестница, по которой они поднялись к себе на второй этаж, была заставлена какой-то домашней утварью. На ступенях сидели люди. По площадке бегал пегий поросенок и печально повизгивал. На коленях у матерей плакали дети. То были обитатели подвалов и нижнего этажа. «Я их поила чаем», — сказала Лиза, отворяя незапертую дверь квартиры. «Кухарка наша не пришла, не смогла сегодня, так мы с Аней наварили сами немного супа для этих людей, ну и каши детям. В прихожей у нас, ты не пугайся, сидит одно семейство из подвала. Они спали, так полуголые выскочили. У них все имущество пропало. А в Аниной комнате спит Татьяна Андреевна, ну, та моя знакомая из нижней квартиры, с детьми. Но и в ковчег», усмехнулся Агюст, входя в прихожую и с самым невозмутимым видом отвечая на поклоны бедного соседа-чиновника, его жены и двух девочек-подростков. «Доброе утро, господа. Увы, оно что-то недоброе. Алешка, ступай переодевайся, и я переоденусь. БРР, холодно. Лис, в моей спальне, надеюсь, еще никто не спит?» «В спальне нет», — ответила Лиза. «Но в гостиной у нас сидит еще один гость. Ты его знаешь. Кто такой?» Агюст уже влетел в спальню и стал лихорадочно сдирать с себя приставшие к телу ледяные платья и белье. «Откуда он взялся?» «Из воды, Анри, так же, как и ты, Элиза», подойдя к нему с полотенцем, принялась вытирать его мокрые кудри. «Он сказал, что вы в одном ведомстве служите, и очень извинялся. Я его впервые вижу. Он сейчас чай пьет. А, чай еще есть», обрадовался Манферен. «Надо поспешить, пока этот очередной знакомый его весь не выпил». Войдя в гостиную, он действительно увидел сидящего возле стола с чашкой чая немолодого мужчину, который при его появлении обернулся. Его острое сухое лицо выразило некоторое смущение. Что до самого Манферена, то он просто прирос к порогу комнаты. В неожиданном госте он узнал своего недруга, Василия Петровича Стасова. В первое мгновение Агюст едва не выпалил: «Какого дьявола вы тут делаете?» Однако вовремя удержался и спросил другое: «Как вы, сударь, здесь оказались?» «Наводнение загнало», — пожимая плечами, ответил Стасов. «Шел я по делу на мойку, да вот не дошел. Заметался чуть не по пояс в воде. Куда деваться? Рядом оказался ваш подъезд. Люди на лестнице мне сказали, что вы живете в этой квартире. Я решился позвонить. Промок до нитки, и ваша милая супруга меня весьма любезно приняла». Теперь только Агюст увидел, что Василий Петрович одет не в уличное платье, а в зимний, на вате, халат, конечно хозяйский, извлеченный Элизой из платяного шкафа, что ноги гостя, во влажных еще носках, вытянуты к жарко горящему камину, но от колен до самых ступней прикрыты пледом. Халат, само собою, был коротковат рослому Стасову. «Ну так что же, мсье?» – спросил он, с настороженной усмешкой взирая на стоявшего в дверях хозяина квартиры. «Позволите ли остаться или велите вплавь добираться домой? Это в моем-то халате». Агюст швырнул в кресло полотенце и, тряхнув мокрыми волосами, подошел к столу. «Нет уж, оставайтесь, господин Стасов». 5 минут спустя они пили чай втроем с Лизой, молча, ибо каждый не знал, что говорить. В это время со стороны Петропавловской крепости долетели пушечные выстрелы. «Вестники несчастья», — проговорил Стасов, дуя на горячую чашку и с болезненным напряжением на лице оборачиваясь к окну. «Впрочем, что палить, и так все видят, что творится. Сегодня много будет утопленников, господа». Элиза содрогнулась. «Это такое бывало раньше?» — спросила она гостя. «Наводнения бывают, ежели изволили заметить, каждый год, мадам, но такого я не припоминаю». Василий Петрович нахмурился, потом его глаза вдруг яростно блеснули. А вот хотел бы я сейчас посмотреть на физиономию великого прожектора господина Мадюи. Он который год уже грозится дамбы выстроить и наводнение прекратить. Этакий Геракл 54 сыскался. Жаль, его наводнение не загнало в чужой подъезд. О, если бы в мой, воскликнул Агюст. Вот его бы я отправил поплавать. Прямо в окно бы выкинул. Стало быть, ко мне вы все же лучше относитесь. С прежней усмешкой осведомился Стасов. «Разумеется», — ответил Манферон, — «вы не врали обо мне на три короба. Так это говорят, вы не были прежде моим другом и не предавали меня в тяжелый час». Василий Петрович удивленно поднял брови. «Так это правда, это не выдумки Вигеля, Мадюи был вашим другом, ну и негодяй. Впрочем, я и так знал, чего он стоит, море рассуждений, куча теорий и ни одного стоящего проекта, а его хваленые дамбы я ему теперь припомню на первом же заседании комитета. Пустозвон, болтливый французишка, что вы сказали, сударь?» Взвился со своего места Агюст. Стасов побагровел, но ответил невозмутимо. «Я сказал, что он, болтун, и ничего не добавляли, ничего. Послушайте, мсье, вы обидчивы, как ребенок, так нельзя». По губам молодого архитектора скользнула улыбка. Он провел рукой по влажным кудрям и пожал плечами. «Я обидчив, возможно, а вы, Василий Петрович, сварливы как старая дева. За что вы меня преследуете, а?» На этот раз Стасов подскочил за столом и едва успел поймать край падающего пледа. «Я вас преследую, я, вы», Агюст опять сорвался и не желал уже справляться со своим возбуждением и гневом. «В своих речах, записках, выступлениях вы холодно именуете меня малоопытным архитектором или недальновидным мастером, а за спиной моей вы первой ставите под сомнение мое образование, мои познания и зовете меня рисовальщиком. Я вас так не называл, сударь», — вскипел Стасов. «Не извольте мне приписывать чужих слов. Это ваши слова, сударь, ваши. Я знаю». Голос Агюста зазвенел, он поставил на стол свою чашку и встал, не замечая укоряющего взгляда Лизы, молча слушавший и не слишком хорошо понимавший эту перепалку на русском языке. «Вы говорите, у меня нет опыта?» «Как нет? Я во Франции 5 лет работал у Малина, участвовал в разработке чертежей церкви Мадлен, наблюдал за множеством строительных работ. А здесь, в России, я уже 8 лет работаю самостоятельно, и мои работы уже доказали, что я чего-то стою. Мне 38 лет, так что человеческий опыт, необходимый руководителю, у меня тоже уже есть. Вам мой проект кажется сомнительным?» «Да, а что в нем, простите, сомнительного? О каком проекте вы говорите, мсье Манферон?» Морщись от этой тирады, произнесенной с сильным акцентом и со множеством ошибок, спросил Стасов. «О нынешнем, который вы слепили недурно, пользуясь нашими разработками, или о первом, который совершенно неосуществим?» Лицо Агюста залила краска, потом он вдруг сразу же резко побледнел и, шагнув к столу, взял своего соперника за руку. «Ну-ка идемте, господин Стасов, допивайте ваш чай и идемте. Позвольте, куда?» Начал было сопротивляться Василий Петрович. «К барьеру я не пойду, стрелять не умею. Идемте, черт возьми!» — настаивал Агюст. «Не бойтесь, я не застрелю вас. Я вам хочу кое-что показать. Элиза, милая, отвернись, не то наш гость, кажется, стесняется встать». Минуту спустя он втащил господина Стасова в свой кабинет и, попросту говоря, впихнул его в кресло за столом. Затем, выдвинув ящики, раскрыв секретер, одну за другой кинул на темное сукно несколько папок, кипу чертежей, 2 толстые тетради. «Смотрите, вот мой последний проект, тот, что я ныне представил на конкурс. Прежде всего, он составлен 3 года назад, я только чуть-чуть его доработал. Так что ваших мыслей и мыслей прочих господ академиков здесь не может быть. Раз. Во-вторых, кабы я и использовал что-то из чужих предложений, то сие, извините, не запрещается. Вы все свои проекты просто строите на моем, и я не считаю это посягательством на мои мысли. На пустом месте никто ничего не строит. Согласны?» «Допустим», — Стасов с нескрываемым интересом смотрел на горящее лицо Агюста, удивленный его детски пылкой убежденностью. «Ну хорошо. И что дальше? Вы конкурса скорее всего не выиграете, во всяком случае, мнение комитета склоняется не в вашу пользу». «Пусть так», — Манферон упрямо тряхнул головой. «Пусть не выиграю, хотя я могу представить еще пару проектов, они почти готовы, и от борьбы я не откажусь до последней минуты. Знаете это, сударь, но я не о том. Посмотрите теперь сюда. Это мой первый проект. Чертежи, разработки, расчеты. Да, здесь есть то, о чем можно спорить. Но я не ошибался, мсье Стасов, я только рисковал, а вы все решили, что я в своем деле не разбираюсь. Вы рисковали, закричал, подпрыгивая за столом, Василий Петрович. Ну, батенька, я хочу сказать, не извольте меня подозревать в наивности. Рисковали. Это водрузив купол на арочные своды, соединив фундамент из разных кусочков, да такое сооружение развалится за несколько лет. Нет. Агюст хлопнул рукой по столу, и листы бумаги затрепетали под его ладонью, точно живые. Составные фундаменты существуют и не разваливаются, и вам это известно. Что до купола, то теперь я окончательно убедился, что его и так можно было сделать, как я собирался прежде. Вот мои расчеты, посмотрите. Он раскрыл одну из тетрадей. Стасов скептически прикусил губы, однако читать стал сразу. «Это вы рассчитали сами?» – удивленно спросил он, поднимая глаза к склонившемуся над ним Агюсту. «Да», – ответил тот. «А что, вы, хороший инженер, вот что?» – почти с досадой выдавил Василий Петрович. «Ну, а что же тут, хм, но позвольте, какой камень обладает, по-вашему, этакой легкостью, сударь? Купол у вас выходит невесомым. 3000 тонн. Абсурд. 15 – это минимум. Извините, 10 – с еле скрываемым торжеством поправил Манферон. Рандели называет эту цифру в своих таблицах расчета кирпичных куполов. Вы исходите, как тут было принято, из некоего камня, а камни-то разные. Ну а я сделаю купол весом в 3000 тонн, а то и в 2,5. Только он будет не кирпичным, а металлическим. Что? Изумился Стасов. Железный, вы разделяете эти идеи современных инженеров о прочности подобных конструкций, но кто и когда в ней убеждался? Агюст снова вспыхнул. 120 лет назад, выпалил он, великий Кристофер Рен, английский архитектор, создал купол собора Святого Павла в Лондоне. Он ведь отчасти металлический. Вот-вот, подхватил немного уязвленный академик. Отчасти. А ваш, а мой купол будет весь из металла, вы слышите, весь, воскликнул Манферон. И я докажу, что так строить можно и в будущем должно. Нельзя делать все так, как делали 200 лет назад, как бы ни было прекрасно старое. Прошлое прошло, мсье, мы уже живем в настоящем, а то, что мы выстроим, будет существовать в будущем, стало быть, мы будущее и проектируем. И если этот собор, как я понимаю, завершит целую эпоху в жизни русской архитектуры, то в нем должны отразиться и черты новой эпохи, ее искания, ее, если хотите, сомнения, но главное, утверждение той же самой бесконечности в изменениях и формах, красоты, гармонии, нашей мысли. И это не станет хаосом? Спросил Стасов, и резкий его голос вдруг дрогнул, выдав сомнение и почти робость перед этим бурным напором. Что вы? Нет, забыв все на свете. Агюст стиснул плечо своего соперника и заглянул ему в лицо. «Это станет не хаосом, а гармонией, сударь. Искусство всю жизнь свою борется против хаоса в мире, и до сих пор оно побеждало его и будет побеждать всегда. Всегда?» На тонких губах Василия Петровича блеснула вдруг улыбка. «Неужто всегда? Всегда?» – твердо повторил Манферон. И тут произошло совсем неожиданное. Хмурый Стасов весело расхохотался, и его сухое лицо сразу точно расцвело. «Над чем вы смеетесь?» – с вызовом спросил Агюст. «Вы мне нравитесь!» – вскричал, вскакивая, Василий Петрович. «Вы не авантюрист, как я прежде думал, вы подвижник. Только вы из веселых подвижников, и это, право, тоже великолепно. 38 вам, вы говорите, врете, батенька, врете. Вам 20, и будет 20 до 80. Я столько не проживу», давясь от смеха, возразил Манферон. «А вы проживите, проживите, Август Августович». Стасов впервые назвал его по имени-отчеству, словно признавая окончательно их равенство. «Доживите, голубчик. Архитектура требует жизни долгой, ей десятками лет надо учиться и служить. Не картинки ж рисуем, дома строим. Дома-с, а у вас голова светлая, сударь. Таким, как вы, да ста жить надобно. А цвет волос-то при чем?» – удивился Агюст, трогая свои еще влажные кудри. «Светлые или темные, не все ли равно? Светлая голова, это значит умная». Продолжая смеяться, пояснил Василий Петрович. «Видите, я вот забыл, что вы не русский. Да-с, и знаете что?» Тут он сразу стал вновь серьезен и даже раздраженно наморщился. «Знаете, мне кажется, хм, я очень хочу выиграть конкурс, но мне сдается, что его выиграете вы. Однако не краснейте же так и, ради бога, не кидайтесь мне на шею. Изъявления нежных чувств я не люблю, а говорю всегда то, что думаю. Зато меня и не любит ни при дворе, ни в наших кругах, как вот вашего приятеля господина Росси. Между прочим, он тоже уверен именно в вашей победе. 18. Ну а ваше собственное мнение, Алексей Николаевич, выскажите его. Какой из проектов вам кажется наиболее приемлемым? Пронзительный взгляд царя оторвался от рисунков и застыл, нацелившись в лицо Оленину. Пальцами левой руки Александр легонько постукивал по краю стола, показывая тем самым, что времени на размышления не дает. Президент Академии художеств готов был к этому вопросу и заранее обдумал ответ, но в это мгновение, как назло, вдруг засомневался. Во-первых, он заметил едва заметную ухмылку на губах монарха, такая у него появлялась, когда он ожидал, что с ним заспорит. Во-вторых, даже приняв окончательное решение, Оленин не мог быть уверен, что оно до конца правильно. Боже, как замучил его этот окаянный проект. Накануне посещения царя Алексей Николаевич еще раз все тщательно взвесил и обдумал. Казалось бы, конкурс был окончен. Комитет Академии наибольшие предпочтения отдал проекту Михайлова Дваго, и вот теперь этот проект одобрил и император, одобрил, но почему-то не написал на нем резолюции. Чего он ждет? Его, Оленина, мнение, а почему? Сам не уверен, на Александра это не похоже. За несколько мгновений президент мысленно опять просмотрел все конкурсные предложения. Да, Михайловский проект самый спокойный, самый безопасный, в нем все надежно. Проект Стасова, безусловно, интереснее, но чересчур уж спорна его идея водружения на собор купола гигантских размеров ради одной только цели. Лучше осветить внутреннее пространство. У остальных куча предложений, но от них страдает простота и изящество здания. И опять чрезвычайно интересен проект Манферона, и ясно, что комитет его не признал лучшим из одного недоверия к молодому архитектору, потерпевшему такую скандальную неудачу. Сам Оленин, не будь он связан с общим мнением академиков, наверное, выбрал бы все-таки манферроновский проект. Но, ко всему прочему, Алексей Николаевич и лично не жаловал Манферона. «Ну так что же, господин Оленин, я жду вашего ответа», — уже резко, раздраженно проговорил император. «Ваше Величество», — спокойно сказал президент Академии, — «я нахожу, что в выбранном вами проекте, безусловно, большее количество достоинств, хотя занимательны и другие. Однако же господин Михайлов составил проект, удовлетворяющий, бесспорно, всем поставленным требованиям». Царь встал из-за стола, отодвинув от себя рисунки. На миг его губы дернулись то ли в гримасе раздражения, то ли в усмешке. Он пожал плечами. «Хорошо же, ваш вкус у меня сомнений не вызывает. Стало быть, строить будут по этому проекту, потому вот, что сверху лежит. Он мне действительно нравится. Вы говорите, что и вам тоже». Некоторое время спустя Алексей Николаевич был уже у себя дома в самом наисквернейшем настроении. Он чувствовал, что из нелегкой ситуации выкрутился неважно, и если сумел соблюсти все приличия, то на душе у него было тяжко. Мнение своего он не высказал, не захотел, не решился, а надо было. И вот теперь, не сегодня-завтра, Александр подпишет проект Михайлова, начертает быть посему, и все будет кончено. А что все? Отчего эта возможность? Нет, теперь уже неизбежность, воспринимается им как некая трагедия. Что такого нехорошего случилось? Да, в проекте есть недостатки, он скучноват, но, в конце концов, это и нелегко, перекраивая чужое, сделать хорошее свое. Этот Оленин знал превосходно. Чужое, чужое. Отчего вертится в голове это слово? Алексей Николаевич пытался думать о чем-то другом, заставил себя сесть за научную работу, но не мог сосредоточиться. Жирные строчки древней славянской рукописи танцевали у него перед глазами. Ему от чего-то сделалось стыдно. Он не мог понять самого себя. Почему перед царем он был так нерешителен? Ведь бывало высказывался смело и куда в более щекотливых случаях, спорил с Александром, умел доказывать свою правоту. Стало быть, сам не знал на сей раз, в чем правота. Вернее, знал, да вот не смог заставить себя забыть мелкие счеты и личную неприязнь во имя истины. Какой истины? Зачем такие громкие слова? Да и ничего бы не сделало его прямо высказанное суждение. Царское быть посему все равно будет поставлено на Михайловском проекте. Академик уже торжествует. Правда, пока потихоньку. Ведь официального одобрения еще нет. Царь смотрел проект 11 февраля, Сегодня 8 марта. Александр раздумывает. Но все же, чего он ждет, или ждал, и именно он, а Ленин, все-таки сказал сегодня последнее слово, а может быть, граф Аракчеев скажет его, господи, вот уж фигура, всесильный фаворит, плут, мракобес, и государь его послушает и, быть может, отнесется к его хитроумному мнению более серьезно, чем к мнению президента Академии художеств, директора публичной библиотеки, ученого, художника Ленина. Ах ты, пропасть! Так вот и лезут в голову дурные бунтарские мысли, так и задумываешься, не правы ли те, что строчат вольнолюбивые стишки. Отложив работу, Алексей Николаевич сел в кресло возле окна и глянул на улицу. За окном слабо мела поземка, посвистывал ветер. Еще немного, и должны были наползти полупрозрачные мартовские сумерки, и тогда вокруг масляного фонаря на углу запляшут тени, и тающий снег из голубовато-серого сделается фиолетовым. Эта непонятная перемена цвета весеннего снега еще в юности поражала Ленина. Он однажды попытался написать масляными красками фиолетовые сугробы вокруг коптящего фонаря. Показал набросок друзьям из академии, и они его засмеяли. «Не бывает такого, Алексей», он настаивал, «но я видел, не бывает, не бывает, но вот же есть». Глаза его закрылись, он не уснул совсем, но сон закружился вокруг него, заставляя усталое сознание временами сжиматься и отступать перед наплывом полуреальных видений. Он вдруг увидел опять Александра, склонившегося над рисунками, причем царь размашисто писал на каждом быть посему, а затем складывал их в стопку и, положив на них ладонь, хохотал и говорил, ехидно улыбаясь, «А вот теперь, господа академики, разбирайтесь сами, хоть все рядом стройте, если поместится». «Что за чушь?» — думал Алексей Николаевич, приоткрывая глаза, морщись, но тут же его веки опять опускались, и он, сознавая, что все-таки не спит, видел графа Аракчеева с чашечкой мороженого, которое он ложечкой неторопливо подносил к губам и, меланхолически сощурившись, говорил, а я против изменений вообще, да и не отстроить ли все заново, как оно было у господ Ринальди и Бренна, старое лучше нового, не так ли, вот уж вовсе глупость мерещится, шептал Ленин и пытался стряхнуть глупое свое состояние, но оно не проходило никак, и вот вдруг он увидел перед собою лицо Манферона, одно только лицо, с упавшими на лоб растрепанными кудрями, с упрямо стиснутым маленьким ртом. Глаза архитектора решительно и вопрошающе смотрели на Ленина. «Ну что вам от меня надо?» – спросил тот, раздражаясь и негодуя. Архитектор помолчал мгновение, будто раздумывая, отвечать ли на вопрос, потом проговорил тихо, с характерным своим акцентом. «Алексей Николаевич, вы не спите? Прошу вас, выслушайте меня». А Ленин резко выпрямился в кресле, чувствуя, что глаза его уже открыты. Переход от странного сна к еще более странной яви ошеломил его. Против его кресла, почти на самом пороге кабинета, стоял Манферон. «Господи Иисусе!» — вырвалось у Ленина. «Вы как сюда вошли, сударь мой, что это значит?» «Простите меня», — ответил архитектор. «Камердинер ваш обещал доложить, но все не докладывал и не докладывал и исчез куда-то. Я уже полчаса жду в вашей приемной, и вот решился зайти, но мне показалось, что вы читаете, а вы спали? Простите, мне уйти?» «Нет», — с усилием ответил Алексей Николаевич, — «я не спал, и уходить не надо. Чем могу служить?» Агюст глубоко вздохнул. Он был в наутюженном фраке и не растрепан, как в привидевшемся Ленину сне, а, напротив, тщательно причесан. Но само лицо за прошедшие дни непонятно от чего осунулось, щеки были бледны, и лишь на скулах горели пятна румянца, а веки над запавшими глазами воспалились и припухли. «Алексей Николаевич», — голос архитектора был тверд, хотя взгляд выдавал отчаянное волнение, — «я прошу вас, пожалуйста, посмотрите вот это». И он протянул Ленину раскрытую кожаную папку с листами рисунков и чертежей. Ленин взглянул и изумленно ахнул. «Еще один проект, мсье, но, я знаю, что конкурс кончен», — поспешно проговорил Манферон. «Мне все равно, пусть уже ничего не изменится, но я хочу знать ваше мнение об этом. Чего это стоит? Я не мог сделать окончательно проекта, не увидев того, что сделают все остальные. Не ради их идей, нет, все эти идеи, клянусь вам, появлялись прежде и у меня, но я должен был знать, что они не создадут лучшего, должен был убедиться, что имею право. Простите, сударь, я говорю сумбурно, но я не спал много ночей подряд. Я еще надеялся, что успею, не успел, но все-таки взгляните, мне нужно, чтобы вы сказали. «Сядьте», – мягко произнес Ленин, указывая гостю на второе кресло и одновременно начиная рассматривать рисунки и чертежи, сделанные уверенной рукой, тщательно и аккуратно проработанные. Агюст не сел, а почти упал в кресло. Его руки были опущены, пальцы стискивали колени, голова склонилась вперед. Минут 20, сосредоточившись, отогнав все посторонние мысли, Ленин изучал новый проект. Наконец он закрыл папку. «Когда вы сделали это?» – спросил он архитектора. «За прошедшие 25 дней», – ответил Агюст. Он вскинул голову, и его глаза вдруг заблестели. «Вам нравится?» «Да», – Алексей Николаевич нахмурился. «Но, послушайте, так быстро вы не могли. Это же совершенно новый проект. Он действительно исправляет решительно все ошибки всех участников конкурса, в нем много интересных находок. Но на это должно было уйти полгода по крайней мере. Это у самого опытного мастера. Когда вы делали это, Август Августович?» «С 12 февраля по 7 марта», упрямо повторил архитектор. А Ленин снова взглянул на верхний в папке рисунок. Стройное, необычайное по пропорциям здание завораживало идеальной гармонией линий, легкостью и стремительностью взлета высоко поднятого купола. Все, что в проектах Стасова, Михайлова, Беретти, Мельникова оказывалось искусственно связанным друг с другом, мешало целостности восприятия, здесь предстало точно соединенным, вернее, словно созданным единовременно, в одной непростой, но идеальной композиции. «Этот хвостунишка талантлив невероятно», – с гневом подумал Ленин. «Вот уж не думал, этот проект лучше всех остальных», – решившись, произнес наконец президент Академии. «Поздравляю вас, Манферан». «С чем?» Агюст улыбнулся одновременно торжествующей и измученной улыбкой. «Хотя, спасибо, принимаю. Все-таки ваше признание, это немало. Но ведь государь уже подписал проект Михайлова». «Нет», — покачал головой Ленин. Лицо Манферана вспыхнуло, он рванулся с кресла, потом опять осел в нем, став еще бледнее. «Но вы сегодня были у государя», — прошептал он. «Да», — подтвердил Алексей Николаевич, — «был. И знаю, что ни один из проектов еще не подписан. А я думал, вы знали и пришли ко мне просить поддержки». «Да, я пришел за этим», — Агюст опять опустил голову. «Только думал, что это уже бесполезно, уже поздно. Впрочем, может быть, все равно поздно. Захотите ли вы рисковать?» Это был уже вызов. Президент Академии порозовел от негодования и едва сдержал готовые вырваться резкие слова. Но тут архитектор снова поднял глаза, и Ленин вдруг не выдержал их взгляда, не выдержал муки, надежды и мольбы этих покрасневших от бессонницы глаз, утонувших в фиолетовых, как вечерний мартовский снег, кругах. «На днях», — тихо сказал Алексей Николаевич, — «я буду приглашен к его сиятельству графу Аракчееву для окончательного разрешения этого вопроса. Я возьму ваш проект с собой, да и вас тоже. Я буду настаивать на этом проекте. Вы довольны, и черт же принес вас на мою голову, не к ночи будь помянут». Они побывали у графа Аракчеева уже на следующий день, а ровно месяц спустя будто бомба разорвалась под сводами Академии, в Комитете по делам строений, в гостиных и салонах осведомленной публики. Граф Аракчеев с соизволения его императорского величества дал окончательное и полное одобрение новому проекту Манферана. Состязание закончилось, и строительство начиналось сызнова. Дерзкий архитектор, выдержавший неравную, казалось бы, безнадежную борьбу, становился единственным и полноправным строителем собора святого Исаакия. Часть третья. Главный архитектор. И. Слезайте с ограды, черти. Кому говорят? Ну, кому говорят? Отвяжись, тать розетокая. Ребята, это чего ж там такое делается? Кто они такие-то? Супротивкова? Погодь. Эхма, да тут цельный полк будет. Больше. С утра был один, московский, говорят, а ныне воно еще подошли. А правда, что губернатора убили? Отстань с губернатором, гляди, гляди, супротив их другие войска строятся. Что же будет-то? Кровь будет, вот что. Слезайте с ограды, дьяволы. Я кому сказал? Палок хотите? Низкорослый юнтерок, начальник инвалидной команды, охранявший строительство и надзиравший за рабочими, метался вдоль изгороди, которую, будто улитки, облепили мужики, хватал их за ноги, ругался и требовал, чтоб все тотчас слезали. Вместе с ним старались полтора десятка солдат, но не особенно усердно, ибо распалившиеся мужики внушали им опасения. Кроме того, они толком не понимали и сами, что же такое случилось, что за гром небесный грянул зимним утром над Петербургом, отчего громадная Сенатская площадь была полна штыками и киверами, отчего края ее облепила толпа штатских, отчего трещали барабаны и слышались выстрелы. Тремя неделями раньше всем стало известно, что внезапно скончался император Александр и что власть, стало быть, переходит к его брату Константину Павловичу. Было объявлено о присяге войск новому царю, и вдруг известие. Константин от власти отрекся, царствовать не будет, на престол вступает третий из братьев, Николай. Много болтали о недобровольном отречении Константина, да только никто не знал, откуда такой слух исходит. И вот наступило утро 14 декабря. Этим утром Монферран чуть раньше обычного явился на строительство своего собора и застал самое начало событий, увидел смятение, разом затопившее, поглотившее всех. Какая-то непонятная сила, какое-то мучительное любопытство, смешанное с тревогой и изумлением, вытолкнули его на площадь. Он увидел вблизи выстроенные в строгом боевом порядке ряды верховых, напряженные лица солдат, сияющие в холодном голубом небе белые султаны на офицерских треуголках. Он увидел, как вокруг разрастается толпа, слышал, как она ревет и клокочет. Мысли его смешались. «Революция?» — спросил изнутри немного испуганный голос, и другой ответил ему. «Да, кажется, революция». Потом он увидел, как выехал к восставшему московскому полку его старый знакомый, генерал-губернатор Петербурга Милорадович, как пытался заговорить с солдатами и вскоре был убит восставшими. На площади поднялся новой волной неистовый шум. Потом явился для уговоров сам митрополит, но уговорить ему никого не удалось. И вот тогда, скорее благодаря чутью бывшего военного, чем логике, Агюст ощутил близость развязки, и у него явилось желание уйти, и как можно скорее. Нет, он не перетрусил, не потерял голову. Однако участвовать в происходящем ему не хотелось. В этой ситуации он оказался чужим, случайным наблюдателем событий, к которым не мог иметь никакого отношения, а получить шальную пулю он вовсе не желал. Однако, отвернувшись от площади, он увидел высокую изгородь вокруг строительства, и его обжег теперь уже настоящий страх. Вся изгородь была покрыта людьми, над краем ее шевелился лес рук и голов. А что, если бунт захватит и рабочих? Что, если они ринутся на площадь, примкнут к черни, уже обильно запрудившие все свободные от военных пространства? Сейчас начнется бойня, и эти сотни людей, вверенных ему, Монферрану, безоружных, беззащитных перед пулями, окажутся в кровавом котле. Страх за них, за строительство, которое могло опять надолго остановиться, мысль, что в случае бунта рабочих гнев нового царя непременно падет на исполняющего обязанности главного архитектора, таковым он пока что здесь числился, все это вместе заставило Агюста снова кинуться к строительной площадке. Там царили возбуждение и сумасшедший шум. Когда архитектор приблизился к северной ограде, на которой и вокруг которой сгрудились рабочие, со стороны площади загремели выстрелы, и с изгороди кто-то возвестил: «Вон и еще войска скачут, сейчас их рубить начнут». И тогда на изгороди, на крышах бараков, где тоже расположились наблюдатели, произошло движение. Рабочие стали перекидывать снизу вверх тем, кто был на ограде, камни и поленья, а те, верхние, принялись швырять их в едущие мимо строительства войска. Уже потом Монферран узнал, что это сам новый император Николай и ехал во главе конного отряда к строю восставших, чтобы обратить их в бегство. Атаки гвардейцев не удались, солдаты московского полка и прибывшие им на помощь гренадеры отстреливались, несколько раз заставляя царские отряды отступать. Стоя неподалеку от изгороди, наблюдая за действиями рабочих, Монферран, прекрасно понимавший, что вмешаться он уже ни во что не может, не понукавший солдат инвалидной команды снова взяться за усмирение мужиков, все это время старался понять, насколько сознательны были действия этих людей, кому и во имя чего они помогали. Сам он догадывался, что такое восстание не могло начаться стихийно, что, очевидно, к нему готовились давно, что военные составили заговор, а ныне выступили, воспользовавшись моментом междувластия, отречением Константина и смутой, порожденной в народе этим самым отречением. Догадывался архитектор и о цели восстания. До него долетали, хотя и очень смутно, слухи о появившихся в России тайных обществах, об идеях уничтожения рабства и учреждении конституционной монархии, а то и республики. Неужели в этой, еще непонятной мне, еще далекой России такое может быть возможно? Думал Агюст и жадными, полными любопытства и страха глазами следил за своими рабочими. И вот они, эти загнанные сюда, на строительство, с разных концов России, совершенно неграмотные, забитые люди, осознают ли они, что сейчас происходит? Сражаются ли они во имя этой идеи свободы, или ими движет бессмысленный порыв, какое-то заблуждение, пустое, бесцельное бунтарство? Какое чувство объединяет их сейчас? Ваша милость, господин архитектор, прохрипел, подбегая к Монферрану, маленький юнтеришка. Что делать? Не слушает мужичи чертова никаких слов. Прикажете нашим солдатам стрелять в их? Вы что, очумели? Агюст резко повернулся к нему. В кого стрелять? А, в рабочих. А с кем я строить буду? Идите ко всем чертям. Ну, так сами им скажите, чтоб слезли с изгороди. Зло пропыхтел унтер. Благодарю покорно. С усмешкой воскликнул Монферран. Не имею желания сейчас подходить к ним близко. В это время с площади опять донеслись выстрелы. И тут кто-то с крыши сарая завопил тонко и хрипло. Что мы тут-то торчим? На площадь бы надо бежать. В нижних рядах произошло вновь бурное движение. Волна рабочих двинулась к северным воротам. Агюст похолодел. Этого он больше всего и боялся. Теперь ему ничего не оставалось делать, как только кидаться на перерез толпе и пытаться ее остановить силой приказа, хотя он отлично понимал, что приказ мог и не возыметь на нее действия, если бы протянуть время. Подумал он, ведь должно же это кончиться, ведь уже прошло несколько часов с тех пор, как это началось. И, думая так, архитектор уже шел на перерез толпе, но его опередили. На фоне ворот, между воротами и рабочими, показалась гибкая фигура Алексея. Когда он здесь появился, Агюст не успел заметить, прозвучал сильный, дрожащий от напряжения голос. «Стойте, ребята, стойте! Куда вы, безоружные, на сабли, под пули? Стойте!» Толпа надвинулась на Алексея, подступила вплотную, но он не отшатнулся, не попятился. Могучим натиском рук и плеч он сумел еще задержать, оттолкнуть первые ряды, однако кто-то вдруг с размаху ударил его чем-то тяжелым по голове, и молодой человек упал с залитым кровью лицом. «Алеша, Алеша!» — вскрикнул Агюст и, отшвырнув кого-то, оказавшегося на дороге, рванулся к своему слуге. Алексей привстал с земли в то мгновение, когда толпа, казалось, уже готова была пробежать по его распростертому телу. Склонившись над ним, Агюст обернулся к наступающим передним рядам рабочих и, вытянув руку, крикнул: «Не задавите его!» Этот ли исполненный негодование возглас, удивительная ли сила его глаз, или просто страх и в самом деле раздавить ни в чем не повинного человека, трудно сказать, что именно, но что-то заставило толпу замедлить движение, повернуть в сторону, огибая Алексея и его хозяина. И вот тут в чистом холодном воздухе лопнул и раскатился страшный грохот, и за ним с площади донесся разноголосый вопль, вернее, вой. Грохот тут же повторился. «Пушки! Картечь!» — в ужасе закричал один из рабочих, и ряды их дрогнули, заметались, отшатнулись от ворот. Два. Поздним вечером все было кончено. Новое царствование началось с крови, и на 30 лет Россия потонула в кровавом закате того вечера. Монферран вернулся домой поздно, в 10 часу. Он не мог покинуть строительство, не уверившись, что там улеглось волнение. Когда же все, казалось бы, успокоилось, как снег на голову свалился офицер жандармской полиции с целью узнать, что и как случилось, отчего же рабочие подняли бунт. Его бестолковые расспросы ничего не дали, и он убрался, пообещав, однако, что вскоре начнется расследование по этому делу. Агюст и не сомневался, что оно начнется. Алешу он отправил домой, едва умолкла стрельба на улицах. К этому времени слуга уже пришел в себя окончательно. Удар по голове, к счастью, не имел последствий, и Алеша просил разрешения остаться с хозяином, но Агюст не хотел и слушать. Ему не терпелось дать знать Элизе, что с ним ничего плохого не случилось. Полгода назад жизнь их изменилась. В квартире на Большой Морской обитало теперь еще одно существо, такое маленькое, что хрупкость его внушала трепет. Луи, большеглазик, как называла его Элиза за очень большие, круглые и черные глаза, одуванчик, как ласково именовал его Алексей, потому что у него были уже очень густые и пушистые, светлые-светлые кудряшки. Элиза долго не говорила мужу, что ждет ребенка, сказала, когда уже нельзя было больше скрывать. Агюст, услышав это, испытал порыв такого же сумасшедшего счастья, как в тот день, когда узнал об окончательном утверждении его проекта. Потом он испугался за здоровье жены. Кто-то ему говорил, что первые роды в 31 год могут быть тяжелыми. По совету князя Лобанова-Ростовского Агюст свел знакомство с дорогим, но очень знающим врачом, Мишелем Деламье. Тот нашел здоровье Элизы отменным, предсказал ей прекрасные быстрые роды. И предсказание его, по счастью, сбылось. Элиза и Луи оставались там, дома, за надежными стенами, за двойными рамами, но среди шума мятежной Сенатской площади, среди свалки и выстрелов Монферран почувствовал безумную тревогу за них, желание быть с ними рядом. После исчезновения полицейского окончательно затихли, заснули тяжким сном рабочие в бараках, заняли свои места у ворот и калиток солдаты инвалидной команды. Можно было идти домой, но у Агюста вдруг явилось желание дойти до Невы и посмотреть, что там творится. Со стороны реки до темноты еще доносились выстрелы, но теперь все стихло. Архитектор миновал освещенную несколькими масляными фонарями Сенатскую площадь, вышел на темную набережную и подошел к парапету. Громадная река, покрытая льдом, развернулась перед ним, как немыслимый саван. Посреди реки лед был во многих местах сломан. Проломы чернели там, где недавно выстроились и пытались обороняться отступающие отряды восставших. Лед на реке не выдержал их тяжести. Многие из них здесь провалились в полынье и утонули. Острым своим зрением Агюст различил на светлой поверхности льда упавшие киверы и сабли, офицерскую треуголку со сломанным султаном, чуть дальше – походный барабан, вросший наполовину в застывающую уже полынью. У самого берега Агюст увидел, или ему только показалось, полузаметенные поземкой черные пятна крови. Ему стало тяжело и тревожно, и тьма вокруг показалась опасной. Он резко повернулся и столкнулся нос к носу с городовым, тихо подошедшим сзади. Должно быть, заметив одинокую фигуру возле парапета, городовой вылез из своей будки. Она была в нескольких шагах и стоял вблизи, наблюдая за незнакомцем. «Ищите кого?» — подозрительно спросил он. «Мне здесь искать некого», — ответил Монферран. «А вам что от меня надо?» «Да ничего-с, время позднее». И городовой, не найдя, к чему придраться, отступил, но всем своим видом показывал, что незнакомцу лучше убраться во свояси. Монферран рассмеялся ему в лицо и пошел прочь. Ему и хотелось, и не хотелось идти домой. Состояние своего он сам не мог объяснить, однако чувствовал, что его как будто угнетает сознание какой-то вины, будто он сделал что-то плохое и в этом плохом должен был сознаться. Между тем он ничего дурного в этот день не делал, а все, что произошло здесь, произошло без его участия, и он не мог быть в этом замешан никак. Дойдя до дверей своей квартиры, он вдруг обнаружил, что выронил ключ. Такое с ним случилось впервые, и он вскипел от ярости. Надо же было до такой степени потерять голову в этой каше. И где же ключ мог выпасть? Ну, наверное, у ворот, когда я поднимал упавшего Алексея. Больше и негде. Морщись от досады, Агюст рванул звонок. За дверью произошло движение, послышалась какая-то беготня, и затем голос Лизы воскликнул как-то необычайно ясно и громко. «Кто там? Я вам не открою, мужа нет дома. Если не откроешь, Лиз, то и не будет», — ответил Агюст. «Я потерял ключ. Черт знает, что такое». Дверь распахнулась, и Лиза кинулась ему на шею, задыхаясь от волнения. «О, Анри, Анри, отчего ты так поздно? Я не знала, что думать. Я...» Она втащила его в переднюю, поспешно, с каким-то испугом захлопнула входную дверь. Агюст испытал запоздалое раскаяние и, стаскивая пальто, принялся бормотать несвязные оправдания. «Ну что со мной могло произойти, Лиз, а?» Беспомощно улыбаясь, твердил он. «Ну что, не подумала же ты, что я замешан в бунте? И разве Алеша тебя не успокоил?» «Он очень успокоил меня», явившись с разбитым носом и со ссадиной на лбу, голос Лизы уже не дрожал, но выдавал ужасную усталость. «Да и у тебя, Анри, вид сейчас не лучший. Иди-ка выпей чаю и ложись поскорее. Луи давно спит». «Нет, мне надо еще в библиотеке поработать», — покачал головой Агюст. «Что бы там ни было, а работа есть работа. Какая вам библиотека сегодня?» Почти сердито воскликнул Алексей, появляясь на пороге привратницкой с белым пластырем на лбу и с тарелкой гречневой каши в руках. «Что вы, в самом деле, Август Августович? На вас лица нет от усталости. Не пущу я вас в вашу библиотеку, и все тут. После начитайтесь. Сейчас скажу Аннушке, чтоб готовила ванну, да и отправлю вас спать», — раскомандовался. Фыркнул Агюст, чувствуя, однако, что слуга прав и лучше не спорить. Его только что не шатало от усталости. В гостиной, уже усаживаясь к камину, он вдруг заметил на самом краю светлого ковра, озаренного мерцающими бликами, странные темные пятнышки, будто брызги чернил. Однако он не принял их за чернила. Цвет был слишком знаком. «Элиза!» — воскликнул архитектор, поднимая на жену удивленные глаза. «Откуда кровь? Что у вас случилось?» «Это кровь из Алешиного носа», — ответила, не раздумывая, Элиза. «У него, когда он пришел, опять началось кровотечение. Я едва остановила». Аня перепугалась до смерти. «Знаешь, Анри, мне кажется, он ей очень нравится». «Алексеянне?» — Агюст пожал плечами. «Я давно заметил». «Ну так что же, смешно было бы, если бы он да не нравился. Послушай, Лис, ты знаешь, что такое там было? Что было сегодня, а?» «Знаю», — Элиза сидела в кресле напротив мужа и при этих словах вся подалась вперед. «Было восстание. Восстали полки, но их разогнали и расстреляли на Неве». Монферран посмотрел на нее недоуменно и даже немного испуганно. «Откуда тебе известно это? Кто-то здесь был, кто-то тебе рассказывал». «Никого здесь не было», — почему-то поспешно ответила молодая женщина. «Но я сама ходила на площадь и к Неве». Агюст вскочил с кресла. Ему показалось, что огонь камина выплеснулся на ковер, ему под ноги. «Ты, днем, но ведь там стреляли». Элиза засмеялась. «Ах, как испугался. Но вот же я, цела. Я не могла не пойти туда, Анри, ну ты же понимаешь. Я знала, что и ты ведь тоже там. Правда, тебя я не видела, но зато увидела, что творится на изгороде твоего строительства, и поняла, что ты уже там. И тогда ушла, дрянная, сумасшедшая девчонка». И он с возмущенным видом отвернулся к камину. Элиза тоже встала, знакомым движением сзади обняла плечи мужа и стала ластиться, ероши левой рукой волосы на его висках, слегка касаясь губами его щеки, грея ее дыханием. «Извини, Анри, не сердись на меня, пожалуйста. Я же циркачка, натура такая. Зачем ты женился на циркачке? Лучше никого не нашел». По-прежнему сердито ответил Агюст, но тут же обернулся. «Элиза, Элиза, кто бы мог подумать, что здесь это произойдет? Ах, как странно, как дико, как страшно. Ты осуждаешь их?» — тихо спросила она. «Тех, кто восстал». Агюст вспыхнул. «Конечно, да. Для чего они пролили кровь? Для чего подставили мирных людей под картечь? Или им неизвестно, что революции – это кровь? Но они хотели отмены рабства, Анри. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?» – спросил Агюст. На миг Элиза смешалась, потом решительно ответила. «Об этом говорили там, на площади. Ты не так хорошо понимаешь по-русски, чтобы разбирать быструю речь, Лис. Кто сказал тебе?» — вновь настойчиво спросил Монферран. Но она упрямо мотнула головой. «Слово рабство я хорошо понимаю. Вспомни, как Сухоруков кричал: "Это мой раб", когда бил Алешу головой о карету. Анри, ты же сам считаешь, что рабство в цивилизованной стране быть не должно». «Тише». Он схватил ее за руки и притянул к себе, будто испугался за нее. «Тише, Лис, тише. Да, да, я считаю так, но я считаю, что этот вопрос можно решить и без революций. Они слишком дорого обходятся. Послушай, Лис, давай, ради бога, не будем об этом говорить. Прошу тебя, если Луи спит уже крепко, то я пойду на него взглянуть, и давай ляжем». «Да, да, да, конечно», — прошептала Элиза и опустила погасшие в одно мгновение глаза. «Да, пойдем к Луи». Детской в квартире на Большой Морской прежде не было. Агюст сам ее сделал, пригласив для этой цели двоих рабочих, которые попросту отгородили стеной дальнюю часть коридора с небольшим окном, а дверь библиотеки, оказавшуюся за новой стенкой, перенесли правее, прорубив новый дверной проем. Маленькая квадратная комнатка была обита золотистым штофом и украшена изящнейшими барочными орнаментами. Пол ее целиком покрывал ковер со светлыми, акварельными узорами, и посреди этого ковра, в сплетении вытканных на нем розовых кустов, стояла, окутанная дымом кисеи, белая, невесомая колыбелька. Войдя в детскую, Элиза тихо откинула край полога. Кудрявая головка ребенка была немного повернута к двери, и вошедшие увидели серьезное личико с приподнятыми, будто в минуту сомнения, бровками, казалось прорисованными коричневой тушью. «Самый курносый из всех носов», — так прозвал Агюст нос своего сына, — безмятежно сопел, ибо Луи не знал и не ведал о потрясениях, свершившихся в этот день. Ему просто не было до них дела. Несколько минут муж и жена стояли над колыбелькой, держась за руки, ничего друг другу не говоря. Потом Элиза опустила полог и потянула Агюста за руку, шепнув чуть слышно: «Идем, не то проснется». Он стал просыпаться от взгляда. Они уже выходили из комнатки, когда над входной дверью залился звонок. Элиза вздрогнула и вся напряглась, и Монферран почувствовал, как задрожала ее рука в его руке. Из комнатки в другом конце коридора выскочила Анна, подбежала к двери, спросила, кто, ей что-то ответили, но что именно, слышно не было. Девушка отшатнулась от двери, кинулась к хозяевам и, дрожа с ног до головы, пролепетала. «Это полиция». «Ну и что?» – зло проговорил Манферон. «Подумаешь, событие. Теперь, наверное, по всем домам, что поближе к площади, будут ходить. Однако мы не так уж и близко. Черт бы их побрал. Открой. Нельзя, барин!» – воскликнула Анна и вдруг расплакалась. В коридор вышел Алексей и, глянув на дверь, над которой опять забрякал колокольчик, перевел взгляд на Элизу. «Что делать, Элиза Эмильевна?» – спросил он спокойно. Услышав Аннина «нельзя», барин, Агюст догадался о том, что случилось, но все же он отшатнулся, когда Элиза, повернувшись к нему, тихо и твердо произнесла: «Анри, в твоей библиотеке там, раненый офицер. Я подобрала его на лестнице за 3 часа до твоего прихода, когда в очередной раз выходила тебя встречать». У Манферона на мгновение явилось желание непристойно выругаться, однако оно мелькнуло и исчезло, а в сознании вдруг возникла странная мысль. Когда-то такое уже было. Когда же? Ага, помню. Это когда за Тони гнались жандармы. Ну да, в самом деле похоже. Колокольчик опять стал надсаживаться. Агюст подошел к двери и спросил, наклонившись вперед, не повышая голоса: «Что надо? Кто такие?» «Прошу прощения», — отозвался из-за двери хрипловатый голос. «Полиция, сударь. Приказано квартиры все осмотреть. Днем дворник видел у вашего крыльца подозрительное лицо, и кровь у вас на лестнице. Откройте, мы бунтовщиков ищем. Цареубийц. У нас таких нет», — спокойно сказал Манферон. «Август Августович», — зашипел ему в ухо Алексей, — «я скажу, что это я впустил его, а вы не знали. Молчи». Агюст резко обернулся, взгляд его стремительно пронесся по коридору. «Молчи уже, откройте, сударь», — снова настойчиво проскрипел голос за дверью. «Мы посмотрим и уйдем». «Да не может у их быть», — донесся еще один голос, и Манферон узнал здешнего дворника Игнатия. «У кого угодно, да не у них. Это ж человек известный, строитель. Чего ему бунтовщиков прятать? Мне велено все осмотреть», — отрезал хриплый. И тут Агюст толкнул Алексея в плечо и шепнул ему: «Быстро, Алеша, быстро. Часы к двери». Алексей понял приказ и живо метнулся к высоченным старинным часам, что стояли у стены посреди коридора. Эти музыкальные часы шкаф Манферон, не удержавшись, купил год назад на какой-то распродаже и установил в коридоре, ибо для любой из комнат они были велики. Часы были настоящим произведением искусства, их оформление приводило в восторг всех, кто приходил в гости к Манферону, однако били они так громко, что будили всех в квартире, и Агюст вскоре, поковырявшись в механизме, лишил их боя. Зная, как тяжел громоздкий шкаф, архитектор подскочил к слуге и помог ему сдвинуть часы с места. В несколько секунд они передвинули их на 2 сажени вправо, шкаф заслонил и совершенно скрыл дверь библиотеки, притиснувшись к стене детской. После этого Агюст вернулся назад и спокойно отворил входную дверь. Вошли 3 полицейских, один из которых, судя по всему, офицер, держал в руке обнаженную саблю, и с ними дворник Игнатий. «Извиняемся, ваша честь», — пробормотал он в сильном смущении, прошмыгивая мимо Манферона. «Кто предписал вам, сударь, учинять обыск в моей квартире?» — резко спросил Агюст офицера. «Вы знаете, кто я такой?» «Знаю, ваша милость», — ответил полицейский. «Знаем-с, что при дворе служите. Но закон-с, бунт был сегодня, а тут видели бунтовщика. Позвольте столько в комнаты заглянуть, и мы тотчас уйдем. Приказ генерал-губернатора – искать везде и всюду. Не городите вздора», — прорычал Манферон. «Генерал-губернатор убит. Я это видел своими глазами. Стало быть, помощника, сударь, либо нового уже назначили. Я не знаю, но мне так велено. Не извольте гневаться». «Ну хорошо же», — глаза архитектора метали молнии. «Как вам угодно, но имейте в виду, так просто вам это не обойдется. Лезьте же, куда хотите. В шкафы, под кровати, извольте. Однако со мной шутки плохи, запомните». Офицер, пожилой и опытный служака, слышал не раз такого рода угрозы и знал, что они не всегда пусты, но долг пересилил в нем опасения, к тому же он был только исполнителем чужой воли. Втроем стражи порядка заглянули в каждую из комнат. Сначала, в привратницкую и комнатку горничной, причем там и там не постеснялись действительно нагнуться, чтобы заглянуть под кровати и приоткрыть дверцы платяных шкафов. То же произошло и в хозяйских спальнях, а в кабинете офицер полез было под письменный стол, но у него заломило поясницу, и он разогнулся с кряхтением, понимая, как нелепо искать бунтовщика под столом. В гостиной прятаться было негде, туда полицейские не стали и заходить, только посмотрели через порог. Однако Агюст указал офицеру на пылающий камин и настойчиво посоветовал: «Туда посмотрите, туда, может, он из породы саламандр». «Чертей не ловим-с», — отрезал офицер и, дойдя до конца коридора, остановился перед дверью детской. «А что здесь имеется? А вы зайдите и посмотрите», — понижая голос, но также яростно ответил хозяин и, так как офицер заколебался, схватил его за рукав и, распахнув двери, втянул в комнатку. Луи спал крепко, шум в коридоре не разбудил его. Под опущенной кисеей просвечивало его хрупкое личико. Агюст близко поднес свечу в подсвечнике к изголовью колыбели, отдернул полог, осветив спящего ребенка, и глухо прошипел в лицо опешившему офицеру: «Ну, похож он на вашего цареубийцу. Заберете или нам оставите?» «Простите, ваша честь», — с видом ужасного смущения пробормотал страж порядка. «Не извольте сердиться. Прощайтесь, а я вам говорил», — прогудел из угла коридора дворник. «Молчать, болван», — отрубил в ответ ему полицейский, и через минуту всей компании не осталось и следа. Агюст тщательно запер за ними двери и, упав на табурет, тихо расхохотался. Элиза встала возле него на колени и молча его обняла. Алексей вытер концом указательного пальца капельки пота, выступившие у него на переносице, и улыбнулся Анне, которая на протяжении всей сцены стояла возле стены, будто приклеившись к ней, с расширенными застывшими глазами, а теперь, оживая, начала тихонько всхлипывать. «Надо же!» — произнес наконец Алеша. «И как они, Август Августович, не догадались-то, что тут еще комната есть?» «Ты бы тоже не догадался», — усмехнувшись, проговорил архитектор. «Тут голову иметь мало, надо уметь в голове план рисовать, а этому учиться надо. Гостиная длинная, окна вдоль стены, так что кажется еще длиннее. Ширина библиотеки невелика, высчитать ее в уме не так легко, а этим-то болванам и подавно такая задача не по плечу. А я еще жалел, что для книг у меня так мало места. Уф, пусти меня, лис, я встану. И давайте-ка отодвинем часы и посмотрим на вашего гостя. Анри, но ты помнишь, он ранен», — чуть дрогнувшим голосом произнесла Элиза. «Еще бы не помнить, без этого на лестнице бы не было крови», — налегая плечом на шкаф, архитектор в душе удивился, как они с Алексеем смогли так быстро его сдвинуть. «А вы, господа, не могли додуматься смыть кровавые пятна?» «А, я смывала», — чуть слышно отозвалась Анна. «Мне Элиза Эмильевна велела, и я смыла. Но, значит, не везде. Значит, делать это надо было тебе, Алеша, а ребенку этого не поручать», — заметил Агюст. «Уф, ну, кажется, ползет. Экая тяжесть». Дверь библиотеки была заперта, и Элиза, поспешно достав из-за корсажа ключ, открыла ее. Между тесными рядами книжных шкафов, прямо на полу лежал матрас, застеленный чистой простыней. Поверх одеяла на этой импровизированной постели полулежал, опираясь на локоть, человек, одетый в гренадерский мундир. При появлении хозяина он, видимо, сделав над собой неимоверное усилие, поднялся, держась рукой за шкаф, и шагнул навстречу Агюсту. Свеча озарила ладную фигуру, растрепанную белокурую голову, совсем молодое лицо с голубыми чистыми глазами. Раненому было, наверное, около 25 лет. «Сударь», — тихо проговорил он, выпрямляясь явно из последних сил, — «я прошу меня извинить, мне...» И тут вдруг его глаза расширились от изумления, он отпрянул, едва не потеряв равновесие, и тихо вскрикнул: «Мсье Монферран!» Ошеломленный архитектор в свою очередь отшатнулся. «Только этого и не хватало!» — воскликнул он. «Мы еще и знакомы с вами, Корнет, учтите, в любом случае, я вас не знаю и знать не хочу». Молодой человек улыбнулся, и улыбка сделала его лицо совсем мальчишеским. «Разумеется», — сказал он, — «вы не знаете меня, но я не виноват, что за 11 лет вы совершенно не изменились. Позвольте представиться, граф Георгий Артаманцев». «Вы?» — потрясенный Агюст, не веря себе, вгляделся в Корнета. «Вы Артаманцев, сын полковника Артаманцева? Мой отец вышел в отставку уже генералом». Георгий крепче стиснул рукой угол шкафа и сморщился. «Сейчас отец живет в своем имении Загадчиной. Простите, мсье, но можно я сяду?» Монферран нахмурился. «По-моему, вам лучше лечь. И не здесь, а в гостиной. Здесь душно. Анна, приготовь постель на диване. Алеша, помоги этому господину, Не то он сейчас упадет. А ты, лис, что так смотришь? Позволь тебе представить. Это сын того самого полковника, который отпустил меня из плена. В гостиной раненого удобно устроили на диване, сменили повязку. Рана была выше правого колена. Судя по всему, кость пуля не задела, но Георгий потерял уйму крови. Выпив стакан подогретого вина, он почти тотчас заснул, и обитатели квартиры наконец-таки тоже отправились спать. Утром, перед тем, как идти в чертежную, Агюст зашел побеседовать со своим гостем. У Георгия был еще небольшой жар, и рана сильно болела, но он готов был покинуть приютивший его дом и просил только, если возможно, дать ему какую-нибудь одежду, чтобы испачканный кровью гренадерский мундир, мундир мятежного полка, не выдал его. «Никуда вы сегодня не пойдете», — спокойно осадил его Манферен. «Побудете здесь еще дня два, а потом я сам вас отвезу к господину генералу в имение. К счастью, подгадченный у нас с женою загородный дом, дача. Я ее купил 5 лет назад и вот только в позапрошлом году удосужился перестроить. Мы туда ездим порою, очень редко. Времени не хватает, но подозрения такая поездка ни у кого не вызовет. Мадам тоже поедет, она сама так хочет. Спасибо», — прошептал Георгий. «Я видел еще тогда, там, у реки Об, что вы очень порядочный человек. Я не сомневался, что вы таким и останетесь». Агюст нахмурился. «Мсье Артаманцев, о вашем участии во вчерашних событиях я не стану с вами говорить. Меня не касаются эти события, и ваших побуждений я знать не хочу. Но на один лишь вопрос, пожалуйста, ответьте мне, и на этом прекратим трогать все это. Ваш отец, я ведь помню его. Он что же, разделяет ваши убеждения?» Молодой человек мгновение колебался. «Нет», — сказал он, — «отцу мои убеждения казались безумием. Но он сказал мне, что я свободен, что человек всегда свободен сам выбирать, понимаете? Он меня этому учил, и я уверен, что он мне не станет выговаривать, хотя о моем участии в тайном обществе он не знал». «И потом», — поспешно добавил Георгий, — «в одном отец думает, как и мы, как и я. Он считает, что рабство отвратительно. И я считаю так», — сказал Манферен, — «а в остальном мы не поймем друг друга». «А мне кажется», — вдруг решительно возразил Артаманцев, — «что именно вы могли бы понять нас?» «Мы? Кто мы?» — резко прервал его архитектор. «Никаких вас я не знаю, молодой человек, и говорить об этом мы, повторяю, не будем. Один только вопрос еще, и я пойду. Помните того казака? Кажется, его фамилия Аверьянов? Он спас мне жизнь. Вы ничего не знаете о его судьбе? Он был убит месяц спустя после того, как мы с вами познакомились», — ответил Георгий. Манферен перекрестился и, отведя взгляд в сторону, ничего больше не сказав, вышел из комнаты. 3. Сегодня, 23 января 1826 года, я начинаю вести мои записки. Для чего? Я не умею писать, у меня даже письма написаны скверно, да и мысли свои я привык таить, не поверяя никому или почти никому, уж во всяком случае не бумаге. И все-таки я взял эту тетрадь и решился написать первые строчки, и оставить начатого уже не могу. Сегодня мне исполняется 40 лет. В этом году минет 10 лет со дня моего приезда в Россию. Знаю ли я теперь эту страну, могу ли высказать свои мысли о ней, о том, что в ней происходит, могу ли оценить свое к ней отношение, не знаю, не уверен. Во всяком случае, после событий, свидетелем которых я стал, после того, как они коснулись меня против моего желания, я уже не могу не ощутить своей причастности к жизни русского общества, которое до сих пор так мало соприкасалось с моим существованием, с моей работой. Только ради работы я сюда и приехал, только ею и жил, полагая, что до остального мне нет дела. Но это остальное само явилось в мою жизнь. Вот уже более 3 недель тянется расследование по делу о беспорядках, приключившихся на строительстве 14 декабря. Мастеров и солдат охраны по многу раз вызывали на допросы, но они говорят, что толком ничего не помнит. Алешу тоже вызывали к следователю, спрашивали, кто его сшиб с ног, кто ударил. Он тоже ничего не помнит. Мне в эти дни не хочется бывать на строительстве, следователей просто не могу видеть. Хватит одной такой беседы и еще разговора с графом Аракчеевым. Новый император, кажется, ко мне благосклонен. Я замечал его благосклонности прежде, когда он был великим князем. Меня ему представили, он сказал несколько фраз, весьма любезных, и ни слова не спросил меня о выступлении рабочих. Как видно, он этому выступлению не придает особого значения. Причин для волнения у него достаточно, но не со мной уже он станет об этом толковать, чему я рад безмерно.